Глава первая. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона. Руины, окрестности зеленой зоны. К границам зеленой зоны мы вышли через сутки. Нужно было время, чтобы привести в порядок Марго, да и самим отдохнуть было совсем не лишним. К тому моменту, как я добрался до товарищей, силы, что у меня, что у Диса, были на исходе. Сказывался откат от стимуляторов, да и общую усталость никто не отменял. Я героически сражался с периодическими приступами тошноты и головокружения. Слабость тоже можно было как-то перетерпеть, но при нужде, в самом крайнем случае. Сейчас такой нужды не было, а следовательно, не было и смысла надрываться. Поэтому мы ушли в сторону от оживленных маршрутов, отыскали какую-то полуразрушенную халупу с уцелевшим подвалом, заперлись в нем и завалились спать, нарушая все правила и не выставив даже часового. К черту. Слежки за нами точно не было, проверялись, наворачивая лишние круги. А кто-то случайный сюда вряд ли бы попал. Утром мы с Дисом проснулись от полузабытого запаха и, не успев продрать глаза, чуть не погибли от удушья в объятиях Марго. Девушка едва не обезумела от счастья, очнувшись и увидев нас, мирно дрыхнущих рядом. Последнее, что она помнила, как скульптор пристегивал ее к столу, поэтому, придя в себя, девушка решила, что сошла с ума. Убедившись в своем здравом рассудке, Марго сделала лучшее, что может женщина для мужчины, проснувшись раньше него. Кофе. В Элизиум выдвинулись, когда окончательно стемнело. Не хотелось рисковать в последние часы, проведенные в Лимбе. 40 минут осторожного марша через руины, и вот зеленоватое свечение силового купола уже совсем рядом. Несмотря на ночное время, на границе кипела работа. Ярко светили прожекторы, гудели строительные принтеры, блок за блоком выгоняющие стену. Суетились рабочие, шипел расплавленный синтбетон, льющийся в русло новой дороги. Многочисленная охрана рассыпалась по периметру, контролируя подступы. В отличие от обитателей Лимба, на них была простенькая, но броня, а вооружены охранники были поголовно автоматическими винтовками. И, думаю, запрета на применение оружия у них точно не было. «Стоять!» — послышалось из темноты. «Замерли, стволы не лапаем. Кто такие? Куда идем?» «Из Лимба. Идем в Элизиум», — коротко ответил Дис. «Новенькие». «А, свежее мясо», — усмехнулся боец, выбравшийся из укрытия. На мой взгляд, его поведение было несколько легкомысленным, но, присмотревшись, я заметил, что его прикрывают двое товарищей. «Понятно. Ну, двигайте к периметру. Там вас отсканируют, зачитают правила и впустят внутрь. Только оружие не лапайте, стреляем без предупреждения. И не вляпайтесь никуда. Обидно будет у самой цели сдохнуть под катками укладчика». Мы поблагодарили и двинулись к стене, накрытой куполом. Отсюда до нее на глазок километра два. Хм, а что здесь строят? «Расширяют зеленую зону», будто прочитав мои мысли, проговорил Дис. «Цель же — зачистка Рапсодии, помнишь? Сейчас выгонят новый периметр, потом перенесут сюда турели, сканеры, генераторы силового поля. Оп, и безопасная зона на пару километров больше. Неумолимая поступь человеческой цивилизации во всей красе», — солнцепоклонник усмехнулся. «Не пройдет и столетие, как планета снова станет пригодной для жизни». «Пф, оптимистично», — фыркнул я. Вход в Элизиум представлял собой массивные шлюзовые створки в стене. Подходя к ним, я испытал странное ощущение, как будто кто-то за мной наблюдает. Глянув по сторонам, усмехнулся. И правда, кто же за мной может наблюдать через десятки камер, установленных на стене? Совсем отвык я от цивилизации. Одичал. Над шлюзом зажглась красная лампа, а перед глазами побежали строки текста, как при инициализации импланта. «Внимание! поступил запрос сопряжения с внешним устройством, системой идентификации зеленой зоны C3. Подтверждаете сопряжение? Да, нет, отмена. Подтверждаем. Что дальше? Запрос сопряжения принят. Установка соединения, идентификация игрока, поиск в базе, соответствие найдено. Субъект номер 33286АН, позывной Алтай. Статус «Заключенный». Пребывает на полигоне согласно программе замещения наказания. Эдикт правительства Земной Федерации номер 43897, поправка номер 4 от 28.02.2385 года. Приговор. 25 лет пребывания на полигоне. Решение Верховного суда Земной Федерации номер 876456 от 12.03.2387 года. Изменение решения. Внутренний приказ номер 987009 корпорации New Vision от 22.06.2387 года. Страховка. Недоступна. Раса. Землянин. Уровень 16. Запрос на посещение зеленой зоны. Одобрено. Расширенный срок пребывания 48 часов. Лампа сменила свет на зеленый, двери шлюза с шипением разъехались, а передо мной появилось новое сообщение. Добро пожаловать в Элизиум, Алтай. Поздравляем! Ты получил 10 уровень, прошел инициализацию базового импланта и можешь покинуть Лимб. Тебе доступны 48 часов пребывания в зеленой зоне. Отсчет начнется с момента выхода из шлюза. Ты можешь увеличить срок пребывания в Элизиуме, получить дополнительные кредиты и очки опыта, выполняя задания администрации. В Элизиуме запрещено применение всех типов оружия. Наказание за нарушение – смерть. Подробнее о правилах и особенностях пребывания в зеленой зоне тебе расскажут на вводном инструктаже. Вводный инструктаж. Вот как. Что ж, посмотрим, что там за инструктаж. Я шагнул в шлюз первым, за мной Марго. Дис вошел последним, и дверь за ним сразу же закрылась. Под потолком вспыхнули лампы дневного света, а из замаскированного динамика послышался хорошо поставленный, приятный женский голос. «Сейчас будет проведена дезинфекция. Пожалуйста, после сигнала закройте глаза и задержите дыхание». Прозвучал зуммер, и я поспешил последовать инструкции. Со всех сторон ударили теплые струи воздуха с резким химическим запахом. Интересно, во время войны после десантов на захваченные ксеносами планеты мы тоже подвергались обязательной дезинфекции, однако неприятных ощущений при этом не возникало. Видимо, на заключенных в очередной раз сэкономили. Ну, логично. Обработка продолжалась секунд 20. После нее нас ждал своеобразный душ в облаках густого пара, насыщенного водяной взвесью. Потом нас высушили горячим воздухом и только после этого известили о том, что обработка завершена. Лампа над шлюзом загорелась зеленым, двери открылись, и мы, наконец, ступили на землю Элизиума. Или нет? Мы находились в большом ангаре с рядом одинаковых стальных дверей в стенах. В углу ангара стоял обвешанный броней и вооружением вездеход, очень похожий на кустарную поделку. В дальней стене виднелись еще одни шлюзовые ворота. Внезапно перед глазами зарябило, и в 5 шагах от меня из ниоткуда возникла девушка. Среднего роста, с короткими черными волосами и приятной фигурой, которую, ладно, но не акцентируя, обтягивала серая форма, китель с воротником-стойкой и штаны, заправленные в высокие ботинки. Над левой грудью на кителе виднелись красные буквы «New Vision». «Здравствуйте, меня зовут Элис, я ваш помощник и гид на время пребывания в Элизиуме. Я помогу вам освоиться и проведу вводный инструктаж. Пожалуйста, скажите «готовы», если вы готовы начать», — улыбнувшись, произнесла она приветливым голосом, тем же, который мы слышали в шлюзе. Только неестественное «готовы, если готовы» и то, как странно девушка замерла в ожидании подтверждения, помогли осознать, что она не настоящая и существует лишь в дополненной реальности. «Готовы», — произнесли мы практически одновременно. «Отлично!» — проекция очень натурально сдула в сторону упавшую на глаза косую челку и снова улыбнулась. «Вам разрешено находиться в Элизиуме 48 часов, так что давайте не тратить время напрасно. Сейчас вы находитесь в так называемом карантинном боксе. Здесь расположен лазарет и камера хранения. Если кому-то из вас требуется срочная медицинская помощь, получить ее можно здесь. Перед тем, как пройти во внутреннее пространство зеленой зоны, вам необходимо арендовать ячейку в камере хранения и оставить в ней все оружие. Стоимость аренды ячейки – 200 кредитов в сутки. Первые сутки аренды во время первого посещения Элизиума бесплатно. По их истечении указанная сумма будет списана со счета автоматически. Желаете пройти в камеру хранения? Мы переглянулись, и я кивнул. Не увидев реакции, понял, что у нейросети искусственного интеллекта или что там управляет этой проекцией, скорее всего, голосовое управление, и произнес: «Да, желаем». «Хорошо, следуйте за мной». Девушка-проекция развернулась и пошла к одной из дверей. Нам не осталось ничего, кроме как последовать за ней. Когда мы подошли к двери, створка плавно отъехала в сторону, открывая взгляду просторный зал, уставленный оружейными шкафами. На территории зеленой зоны строго запрещено использование любых видов оружия. И лучше отнестись к этому предупреждению серьезно, через плечо вещала проекция. За порядком в Элизиуме следят бойцы группы «Феникс». Это одна из самых эффективных частных военных компаний в Земной Федерации, и ее сотрудники не любят глупых шуток и провокаций. Иногда они могут предупредить, но чаще всего просто стреляют на поражение. Постарайтесь не попадать в конфликтные ситуации, не провоцируйте их сами. Элис остановилась у ряда шкафов. Свободные ячейки обозначены зелеными индикаторами. Вы можете снять несколько ячеек или сложить все оружие в одну. Но помните, открыть ячейку может только тот, кто оплачивает аренду. «Думаю, нет смысла тратить лишние деньги», – пожал плечами Дис. Марго согласно кивнула. Я шагнул к шкафу и приложил к считывателю браслет. Тот завибрировал, я подтвердил аренду ячейки на двое суток и сразу оплатил вторые, не став настраивать автопродление. Мы здесь ненадолго. Я снял с плеч рюкзак, резонно решив, что таскаться с ним глупо. Сложил арбалет, отстегнул от пояса топор, от груди доминатор вместе с ножнами, сунул все это в рюкзак и, застегнув клапаны, поставил рюкзак в шкаф. Остальные поступили так же. Попытавшись пристроить рядом трофейный дробовик, который так и таскал с собой, я напоролся на предупреждение Элис. Модифицированное оружие нельзя оставить на хранение. Оно подлежит обязательной утилизации. Утилизационная камера находится в конце зала. Стоимость утилизации – 100 кредитов. Вот это номер! То есть мало того, что меня заставляют утилизировать явно недешевый автоматический дробовик, с меня еще и деньги за это берут? Фантастика! А если я откажусь? В случае отказа выполнять внутренние правила зеленой зоны, вы будете выдворены за ее пределы или уничтожены, все с той же милой улыбкой произнесла Элис. Прекрасно. Скрипя зубами от злости, я прошел к утилизационной камере, активировал ее браслетом, подтвердив списание сотни кредитов, и забросил внутрь дробовик и патронтаж. Крышка камеры задвинулась, я вернулся к товарищам, которые как раз успели закончить со своей амуницией. «Отлично!» — улыбнулась девушка-проекция. «Теперь, когда с формальностями покончено, мы можем, наконец, приступить к экскурсии по Элизиуму. Следуйте за мной!» И она направилась к выходу. «Площадь зеленой зоны – 10 квадратных километров», – вещала Элис. «По мере расчистки оранжевой зоны территория Элизиума увеличивается, захватывая территорию серой зоны. Согласно прогнозам корпорации New Vision, Элизиум будет расти со скоростью 3 километра в год. В масштабах планеты это не очень быстро, но игроков на полигоне становится все больше. А следовательно, расчистка территорий происходит быстрее». Именно поэтому мы остро нуждаемся в игроках, способных эффективно действовать в оранжевой и красной зонах. За выполняемые там задания администрация щедро платит кредитами и очками опыта. Пока что Элизиум никак не оправдывал свое название. Дорога с недавно уложенным покрытием виляла между руин, в которых жужжала техника и перекрикивались рабочие. Руины расчищались под стройплощадки, строительный мусор здесь же на месте подавался в утилизаторы, чтобы на выходе превратиться в сырье для принтеров. Автоматические экскаваторы рыли траншеи под новые фундаменты, а люди присматривали за техникой и выполняли те работы, для которых использовать механизмы было нецелесообразно. Дробили плиты, таскали тележки с мусором к утилизатору, расчищали место для проезда экскаватора. Каторга практически. Над расширением Элизиума постоянно работает около 1000 человек. Как правило, это игроки, которые не интересуются набором уровней и для которых важнее безопасность, крыша над головой и гарантированное довольствие. Но работа по восстановлению имеет не только преимущества, но и недостатки. Правила запрещают таким игрокам любое личное имущество, проживают рабочие в отдельных общих помещениях, им запрещен вход в центр Элизиума, а рабочий день длится 16 часов. Им не начисляется опыт и кредиты, а еще они не могут рассчитывать на пересмотр срока пребывания на полигоне. Угу, ну тут понятно. Типичный трудовой лагерь для не особо опасных преступников. Пашешь с утра до ночи за миску баланды и жесткую койку в общем бараке. Без выходных и отпусков, день за днем, год за годом, пока не отбудешь весь срок наказания. Конечно, есть преимущества и весомые. Не нужно каждую секунду озираться в поисках того, кто хочет тебя убить. А перед сном не приходится выставлять часового. Но я бы так, наверное, не смог. Пожалуй, даже в Лимбе лучше, чем здесь. По крайней мере, по моему мнению. Лучше короткая, но яркая жизнь, чем ежедневный, монотонный, отупляющий труд. Нет, такое точно не для меня. Элизиум – не единственная безопасная зона, аналогичные разбросаны по территории всей планеты и служат форпостами для расчистки рапсодии, продолжала рассказывать Элис. Здесь игроки играют, лечатся, торгуют, устанавливают импланты. Однако между островками зеленых зон – океан Инферно, красные зоны, подвергнувшиеся радиационному и биологическому заражению. В Инферно до сих пор высокая концентрация квазиживых механизмов ксеносов, морфировавших под воздействием ксеновируса живых организмов и вышедших из-под контроля боевых машин Земной Федерации. Именно по границе красной зоны проходит передний край войны за рапсодию. Именно здесь игроки ежедневно вписывают свои имена в историю второго покорения планеты и зарабатывают славу, опыт и кредиты. Ха! А еще ежедневно кормят собой морфов и превращаются в обугленные трупы под ударами оружейных систем роботизированных боевых платформ и импульсных винтовок товарищей по несчастью, которым приглянулась твоя пушка, броня и кредиты на счету. Очень красиво все это преподносит Элис, да, особенно по контрасту с жизнью рабочих муравьев, которую мы сейчас наблюдали вокруг. На людей попроще это должно действовать безотказно. На одной чаше весов серая, унылая жизнь с изнуряющей однообразной работой. На другой – подвиги, приключения, слава, горы кредитов. Понятно, зачем и для чего это делается. Корпорации нужно больше пушечного мяса, а серые трутни найдутся всегда. Впереди показалась еще одна стена пониже. У ворот стояли двое в угольно-черных скафандрах высшей защиты с пламенеющим фениксом на груди. В руках серьезные пушки – лица скрыты за непроницаемыми забралами шлемов. Группа «Феникс» — наемники, охраняющие порядок в Элизиуме. В нашу сторону бойцы лишь покосились, слегка повернув головы, но увидев, что ворота после идентификации открылись автоматически, потеряли к нашей компании всяческий интерес. Сейчас мы входим в сердце Элизиума. Именно здесь размещены жилые комплексы, биотехнологические лаборатории, оружейная и командный центр. В жилых комплексах вы можете арендовать комнату или койко-место на время пребывания в зеленой зоне. В лабораториях приобрести и установить наборы имплантов и аугментаций, в оружейной выбрать броню и оружие, а в командном центре получить задание от администрации. Еще здесь есть рекреационная зона, в которой вы можете расслабиться и отдохнуть после рейдов. Куда желаете направиться сейчас? Я посмотрел на Марго и Диса. Не знаю, как вы, ребята, а я бы отдохнул. Сон в подвале нормальным отдыхом не назовешь. А еще, думаю, здесь есть горячий душ. Так что я за то, чтобы первые 8 часов провести в праздном ничего не делании. Увидев, как у Марго загорелись глаза при упоминании о горячем душе, я улыбнулся. Дис тоже поддержал решение, и я скомандовал Элис вести нас в жилую зону. Проекция очаровательно улыбнулась и пошла вперед, не прекращая выдавать информацию. Жилые комплексы делятся на помещения общего и индивидуального типа. В помещениях общего типа в аренду сдаются койко-места, это наиболее дешевое жилье в Элизиуме. Индивидуальные комнаты стоят дороже, зато они изолированы, оборудованы звуконепроницаемыми перегородками, душевой кабиной и пищевым синтезатором. Пожалуйста, выберите, где бы вы хотели остановиться. «Комнаты!» – едва не в один голос воскликнули мы. «Ну еще бы!» Не хватало только для полного счастья в казарме остановиться. Не для того мы сюда по трупам шли, чтобы очередь в душ занимать и просыпаться от храпа с соседней койки. Принято. Центр Элизиума тоже не походил на землю обетованную. Серые типовые здания, возведенные строительными принтерами, полное отсутствие какой-либо растительности, все угрюмо и строго функционально. Дополненная реальность старалась как могла, выводя на здание яркие вывески, прокручивая на них рекламные ролики бронекомплектов, оружия и разнообразных гаджетов. Но если вырубить ее, становилось до нельзя тоскливо. Даже на стандартных шахтерских городках на отдаленных планетах-колониях было не так серо и уныло. Синдбетон и полипласт. Полипласт и синдбетон. С редкими вкраплениями металла. Зато здесь стали попадаться прохожие. На широкой улице в разных направлениях спешили другие игроки. Практически все со скрытыми от идентификации данными. Всеобщая спешка была, пожалуй, отличительной чертой этого места. Никто не хотел понапрасну тратить время, добытое потом и кровью на отравленных территориях. По большей части, все встреченные прохожие были матерыми бойцами. Чтобы понять это, даже сканирование не требовалось. Многие щеголяли в броне. У некоторых выделялись недорогие импланты, даже не замаскированные синтетической кожей. Понятно, да. Каждая копейка на счету. На украшательство тратиться смысла нет. Здесь мало кто удивится бионическим протезам рук, бугрящихся квазимышцами, стальным пластинам, полностью закрывающим череп, или механическим усилителям. На цивилизованных планетах, и тем более на Земле, такого не увидишь, там это считается дурным тоном. Здесь же перед кем красоваться? Когда тебе предстоит весь отмеренный срок сражаться за собственную жизнь, понятия красоты и приличия отходят на второй план. Каждая копейка в боевую эффективность. Каждый кредит в броню и оружие. Коррекция? Пластические операции? Да к черту. Они никак не помогут убить врага, в отличие от протезов с сервоприводами, благодаря которым ты становишься сильнее и быстрее. Так что к дьяволу красоту, даешь эффективность. Новички вроде нас тоже были. Их легко можно было вычислить по неторопливости, с которой они передвигались, по интересу, с которым они оглядывали местные достопримечательности, ну и по разговорам с пустотой. Со стороны общение с помощником смотрелось забавно. Несколько раз на глаза попадалась охрана. Бойцы «Феникса» ходили парами и тройками, неспешно, держа оружие по-патрульному, внимательно и цепко поглядывая по сторонам. В то, что в случае чего они без разговоров откроют огонь на поражение, верилось легко и непринужденно. Для них все вокруг мусор. Но смотрели на бойцов при этом без страха и ненависти. Угроза отключения от системы для здешнего люда более весома, чем пушки наемников. Дураков устраивать бунт нет, все бунтари в лимбе остались, в виде костей под ногами. «Мы на месте», — провозгласила Элис, когда мы подошли к длинному одноэтажному зданию из серого синдбетона. «Перед вами жилой комплекс среднего ценового диапазона со стандартными индивидуальными комнатами. Если пожелаете, можно переместиться в рекреационную зону, где можно арендовать роскошные апартаменты». «Нет», — прервал я Элис. «Средний ценовой диапазон — то, что нужно. Стандартные индивидуальные комнаты нас вполне устроят». «Стоимость проживания — 500 кредитов в сутки», — предупредила проекция. «Списание автоматическое. Для вас, как новичков, впервые попавших в Элизиум, на первые сутки действует скидка — 25%. Сумма аренды будет автоматически списываться с вашего счета каждые сутки проживания. Пожалуйста, подтвердите списание». На имплант пришел запрос, и я, не глядя, подтвердил его. Уже понятно, что здесь за каждую мелочь с нас будут драть деньги, но сейчас мне было не до подсчетов. Хвала богам, на личном счету у меня достаточно кредитов, чтобы не думать о мелких тратах. А есть еще и групповой, на который капнуло вознаграждение за уничтожение банды скульптора, так что пока можно не париться. Дверь комплекса открылась, и из нее вышел невысокий щупленький человечек, чем-то напоминающий крысу. Затравленно глянув на нас, он боком прошмыгнул мимо и засеменил по улице. Внутри жилого комплекса оказался очень длинный коридор с одинаковыми дверями. На большинстве из них горели красные индикаторы, означающие, по всей видимости, что помещения заняты. Чтобы найти свободные комнаты, нам пришлось пройти больше половины коридора. «Приложите свои браслеты к дверям, чтобы подтвердить аренду и закрепить комнату за собой. Позже вы можете выбрать режим доступа. По умолчанию доступ открыт только для арендовавшей комнату личности». Я сделал то, что сказала проекция. Раздался писк, и зеленый индикатор на двери сменился на красный. «Ладно, ребята, я собираюсь проспать минимум до середины дня. Вам рекомендую сделать то же самое. Свяжемся завтра, когда проснемся и придем в себя. Спокойных снов», — пожелал я и вошел в двери. Проекция Элис мигнула и погасла. Внутри оказалась довольно просторная комната, поделенная на две части. Основную часть помещения занимала кровать с огромной панелью инфовизора на стене перед ней и большой горизонтальной капсулой, похожей на анабиозную, установленной в углу. Во второй части расположился простой полипластовый стол с парой стульев, шкаф для посуды и пищевой синтезатор. Там же виднелась душевая кабина и камера стиральной машины. Едва не застонав от предвкушения, я двинулся к кабинке на ходу, снимая с себя одежду и бросая ее прямо на пол. «К черту, потом соберу. Сейчас душ». Простояв под горячими струями не меньше получаса, я вернулся в реальность, только когда система вывела оповещение о том, что я израсходовал стандартный дневной объем воды. Прочитав о том, что на счетчике водомере активирован тариф «Ночь», согласно которому стоимость потребленной воды будет добавлена к счету за проживание, я выругался и взялся за туалетные принадлежности. Вывалился я из душа спустя еще полчаса, распаренный, непривычно чистый и абсолютно счастливый. Все, теперь спать. Только разбросанную одежду нужно собрать и отправить в стирку. Когда я уже был готов завалиться в кровать, в центре комнаты вдруг снова появилась Элис. «Извините за вторжение, но я хочу обратить ваше внимание на то, что за отдельную плату вы можете воспользоваться многофункциональной рекреационной камерой. Режим депривации позволит полностью отключиться от окружающего мира, а функция коррекции мозговых ритмов погрузит в приятные сновидения. Доплатив, вы получите доступ к программе сексуальной симуляции. В базу данных загружены образы всех популярных в Земной Федерации мужчин и женщин, а при желании вы можете создать своего идеального партнера, воспользовавшись продвинутым виртуальным конструктором». Пока я пытался сообразить, что ответить нейросети, она продолжила. «А еще», — Элис хитро прищурилась, — «вы можете использовать в симуляции мой образ. Это очень популярная услуга». Изображение девушки мигнуло и изменилось. Теперь вместо строгой формы корпорации на ней было черное кружевное белье, пояс с чулками и туфли на высоком каблуке. Стоимость услуги – 1500 кредитов. «Поверь, тебе понравится», – закончила она с придыханием, внезапно перейдя на «ты». «Сгинь!» – прорычал я, вновь обретя дар речи. «Погасить свет, дверь заблокировать, режим не беспокоить до полудня». «Слушаюсь», – девушка смущенно улыбнулась. «Режим не беспокоить активирован. Если передумаете, вы всегда можете воспользоваться предложенными услугами и вызвать меня, отчетливо произнеся мое имя. Кстати, с вашего счета списано 300 кредитов за услуги персонального помощника», — добавила Элис, и в ее голосе мне послышалась издевка. «Приятного отдыха!» «Исчезни!» — проекция мигнула и не спеша померкла. Прежде чем она растворилась в воздухе, я успел заметить на лице Элис что-то вроде обиды. «Да ну! Бред!» Свет погас, я на ощупь добрался до кровати и утонул в анатомическом ложе. Перед тем, как провалиться в сон, я успел подумать, что этот мир окончательно сошел с ума. Если находятся люди, готовые платить заработанными на убийствах деньгами за то, чтобы трахнуть в симуляции бота-помощника. Впрочем, пожалуй, ничего нового.